Глава шестая. Виктория сняла обувь и прошла за Наташей. У той в квартире было очень светло и красиво, особенно Вике нравился зал. Стенка, диван, два кресла, журнальный столик – все было подобрано со вкусом и нежностью. На столике стояла оригинальная бутылка коньяка и лежала шоколадка «Милка» с фундуком. «Медик». «Ты в курсе, что желудок себе прикончишь таким напитком с шоколадом? Ты нормально хоть ела?» «Нет». «А как ты завтра на работу пойдешь, если раньше только шампанским увлекалась?» «Оказалось, что наш главврач Петронов Виктор Петрович не только отличный хирург, но и замечательный мужик, который по семейным обстоятельствам дал мне отгул на завтра». «Это каким?» «Жизненным». Переходная ступень от дурочки к стерве. А как без тебя на работе? Мой участок Ольга возьмет, у нее завтра вечерний прием. Я ее постоянно подменяю, когда у нее дети болеют, так что все нормально с работой. А может, тебе хватит? С беспокойством спросила Вика. Садись давай. Ой, все, не могу поверить, что я полгода бесплатной шлюшкой для одного сексуально озабоченного урода была. Павел... Горестно вздохнула Вика, усаживаясь в кресло, к которому Наташа подтолкнула столик и села на второе кресло. «Да, прикинь, как дура приперлась на работу, вся такая курица нарядная и по уши довольная. Дорогой подарок ему купила и в кабинет пошла, чтобы первой поздравить любимого. Там никого не было, и тут голоса», — сказала Наташа, наливая в маленькую рюмочку коньяк. «Я не буду». Эту гадость ни разу в жизни не пила. Под градусом это ж водка, если не самогон. Я тоже не пила. Будем вместе болеть. Но мне-то на работу и Егорка. Вика, не будь такой правильной, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ты же видишь, как мне паршиво. Ой, ладно, только подожди. Там твоя мама тебе как раз закуску передала. Кстати, позвони ей, а то она уже себе места не находит. Хорошо, давай так. «Я маме звоню, а ты закуску организуешь, и обе все быстренько делаем». «Хорошо», – засмеялась Вика и пошла вытаскивать добро из сумки. Через 10 минут они сидели в креслах, а на журнальном столике стояла кабачковая икра в салатнике, в тарелках жареные яйца с колбасой и шоколад. «Ого, мы пьем или жрем?» – засмеялась Наталья. «Это чтобы не опьянеть», – возмутилась Вика. «А, ну, тогда ладно», – усмехнулась Наташа. «Ну все, у меня тост. За меня!» «Ты себе не льстишь?» – с улыбкой проворчала подруга. «Не, за поумневшую меня, которая получила урок и теперь будет соблюдать правила». «А какие?» «Амурные. Пей, потом расскажу». Девушки выпили и закусили, сопровождая это кислыми выражениями лиц и непонятными звуками. «Ужас, ну и гадость!» – прохрипела Виктория. «Ну, мне продавщица сказала, что бабы в паспортном столе только этот коньяк пьют». «Да, жуть!» – скривилась Вика. «Вот и поддержим баб». «Точно, не одним же им эту гадость пить. Ну, так что?» «Вкратце. Я стою в подсобке и слышу, как он родному брату говорит, что сделал богатой девочке ребенка и теперь поедет к тестю задницу лизать, будет у него за это руководителем работать. Ну, а я добрая давалка, влюбившаяся в него, только ноги раздвигаю в любое время по его желанию». «Сволочь!» – с искренним возмущением выдала Виктория. «Сука!» – добавила Наталья. «Скотина!» – не успокаивалась девушка, не понимая, как можно быть таким жестоким. «Представь, жаловался, что я только пуританские позы одобряю, а в попу не даю». «Мамочки, а зачем? Разве такое делают в постели?» «Делают, кому нравится, а я не понимаю, брезгливое видно». «Я в шоке». «Верю. А ты что такая замученная?» «Елена Сергеевна учить меня стала, обличать поведение и мораль читать, угрожая, что найдет на такую проститутку, как я, управу в виде органов опеки и попечительства». «Вот тварь! Чья бы корова мычала?» «Да, я тоже до бешенства была возмущена». «Ты ей в морду плюнула? Или тапком заехала по ее харе, чтобы с чувством и особым пониманием?» – поинтересовалась подруга, пробуя ложкой кабачковую икру. «Нет. Я не знаю, с кем она сейчас спит, а то завтра явится ко мне с листочком экспертизы, а там побои, и все, не видать мне Егорки». «Это точно, хотя ты бы в любом случае не полезла драться». «А смысл? Что бы я этим доказала? Сплетницы бы тогда вообще меня сожрали, мол, дерусь, совсем неадекватная». «Вот же! Сплетничают?» «Да не то слово, сил уже нет терпеть все. Если бы мне было плевать, а то же нет, вот и переживаю». «А что с Волковым?» – лениво осведомилась Наташа. «Приезжал. Он оборотень и моя пара». «Да ну!» – удивилась Наталья. «Сама в ужасе была. Тебе не стала говорить, когда за Егоркой пришла, но метка у меня просто невероятных размеров». «Да рассказывай ты!» – нетерпеливо сказала девушка, наливая коньяк. «Ну что, поговорили, сказал, даст время, чтобы узнать друг друга. Я так всего этого боюсь». «Да, если судить по твоей матери, то пара с оборотнем – это проклятие, надо от него бежать, как от чумы». «Да, мама всегда с ужасом вспоминала свою жизнь с Леонидом». Примерно в таком духе продолжались разговоры девушек, и к часу ночи коньяк был выпит. На Викторию алкоголь сильно не подействовал, так как она халтурила, не допивая, и сущность оборотня не давала расслабиться организму. Она помогла уже совсем пьяненькой Наташе дойти до кровати, уложила ее и укрыла одеялом. Потом прибрала зал, вымыла всю посуду. Когда она взяла телефон, то обнаружила 15 пропущенных вызовов и 2 сообщения от Дмитрия. «Привет, почему не берешь трубку? Где ты?» И все. На этом звонки закончились и сообщения тоже. Последний звонок был час назад. «Наверное, подумал, что я сплю. Конечно, если бы он знал, что я напилась и нахожусь в районе у подруги дома почти рядом с ним, то был бы в шоке. Виктория не стала ему сейчас звонить и беспокоить, решив перезвонить завтра. Вызвала такси. Когда водитель прислал сообщение, автоматически захлопнула дверь и вышла на улицу. Как только она оказалась позади дома, ее взгляд упал на черный огромный внедорожник». Тут пассажирская дверь открылась, и появился Дмитрий, недовольно буркнув: «Садись, Виктория, думал, ты уже решила ночевать у подруги». Девушка с непониманием посмотрела на мужчину, потом на машину и, заикаясь, произнесла: «Я такси вызвала». «Он уехал». Виктория вздохнула и села на переднее место, тихо захлопнув дверь. Дмитрий внимательным взглядом посмотрел на нее, потом сжал руль и тронулся с места. «Как ты здесь оказался?» – чуть слышно осведомилась девушка. «Как тебе сказать? Когда ты не ответила на звонки, я собрался и поехал к тебе. Но на выезде из города почувствовал твой запах и направился по следу. Поднялся по лестнице пятиэтажки и понял, что вы там с подругой пьете». «Ого! Тебе следователем нужно работать с такими способностями». «В свое время работал в оперативных структурах». «Да? А сколько тебе лет?» «Малышка, не скажу, а то испугаешься и сбежишь, а мне потом гоняться за тобой. Хотя, признаюсь честно, меня бы это зверски завело, но когда бы догнал, ты пока не готова к такому». Наступило молчание, а через некоторое время девушка поинтересовалась. «То есть я тоже долгожительница?» «Да». «Я могу много профессий изучить и многое в жизни увидеть?» «Да, со мной», — оскалился Дмитрий. «Я имела в виду...» «А я в любом случае уточнил. Все, что угодно, но вместе со мной». «Ты не скромный», — весело заметила Вика. «Да, я с детства такой наглый». «Расскажи о связи истинной пары. Я от мамы только знаю, что нужно убегать и бояться». «Не понимаю, как так вышло. Для оборотней это дар, который берегут и лелеют». «Да», — удивленно уточнила Вика. «Конечно. Самец и самка сходят с ума друг по другу, их притягивает не только физически, но и во всех отношениях. Если один из пары погибает, то редко, когда оставшийся оборотень будет жить. Он доведет себя до такого состояния, что последует за своей парой». «Перед тем, как мама покончила жизнь самоубийством, она сказала, что не чувствует больше эмоций Леонида, была уверена, что он умер». «Вот и я о том же». «Но она была человеком». «Если на ней метка самца, то его кровь и слюна были в женщине, а это приводит к зависимости истинной пары друг от друга». Вика посмотрела на дорогу, по которой они ехали к ней в деревню, и вспомнила о сплетниках. Она около 3 минут думала, как попросить Дмитрия, чтобы он не доезжал до ее домика. «Что тебя беспокоит?» – взволнованно спросил Дмитрий. «Ты чувствуешь?» «Да. И ты, если дашь своей волчице волю, она у тебя зажата, ты не даешь ей свободы». «Я всегда боялась, что люди узнают и...» «Правильно, что боялась. Но люди не так страшны, как охотники. Как правило, это полукровки или ликаны, которые не рождаются такими, а становятся после укуса оборотня. Они полностью не могут превращаться в животных, представляя собой при трансформации ужасное зрелище». «И они живут среди нас?» «Да, маскируются под людей так же, как и мы». «А разве волки не должны жить стаями?» «Должны. Альфы могут существовать и в одиночку». «А я?» «Ты волчица, но разумом держишь сущность хищницы. Как только дашь волчице полную свободу, через какое-то время она начнет погибать без альфы. Он ментально управляет оборотнями, дает силу». «И как быть?» «Тебе никак. Я твой альфа, муж. Поэтому не волнуйся и постарайся быть со своей волчицей одним целым. И тогда многое станет проще», — выдал мужчина, очень надеясь на такое чудо. «Дмитрий», — тихо сказала девушка, закусывая губу. «Что, милая?» — спросил Волков, напрягаясь от будущего вопроса, судя по эмоциям девушки. «А ты можешь в деревню не заезжать?» «Почему это?» — недовольно осведомился оборотень. «Не хочу, чтобы завтра каждый вновь шептал, что я проститутка». Дмитрий резко нажал на тормоза и с визгом шин остановил машину, а потом с яростным выражением лица спросил. «Я не понял. Тебя оскорбляют?» «Просто, понимаешь, они не так поняли, когда ты приезжал, а до этого ни к селу, ни к городу мне приписали любовника», — лепетала девушка, но, увидев, как темнеют глаза мужчины, замолчала. Дмитрий очень спокойно произнес. «И кого же тебе приписали?» «Дидоренко». «Вот же, проклятие, странно. Очень странно, что этот мужик стал тереться около тебя», — задумчиво проговорил Альфа. «Он просто подвез до садика». «Малышка, даже не оправдывайся. Я бы никогда не подумал, что ты поощряла такого мужчину. Ты вообще никого к себе не подпускала, пока бокал сока с виагрой не выпила», — сказал мужчина хриплым голосом, возбуждаясь от воспоминаний нежной девочки, которая извивалась под ним. «Я...» Виктория потеряла нить разговора, как только почувствовала сильный запах возбуждения и осознала, что он ей приятен. Она получала удовольствие от того, что этот огромный мужчина хочет ее. «Так почему мне нельзя довести тебя? Мы скоро поженимся», — уверенно заявил Волков, и, видя, как девушка от удивления открыла сладкий ротик, понял, что не стоит пялиться на нее, нужно смотреть на дорогу. Да, определенно не нужно глядеть на Вику, чтобы не взять ее в кресле машины, поддавшись своим необузданным желаниям. «Естественно, когда ты скажешь «да», а по мне, я бы уже завтра забрал тебя к себе домой вместе с братом, а по пути заехали бы в ЗАГС, чтобы было все по человеческим законам. Хотя мне они не нужны, ты и так уже моя жена. Если хочешь большую свадьбу, то пожалуйста». «Я не знаю, что сказать». «Меня бы порадовал положительный ответ, а потом мы бы забрали твоего брата и...» «Дима, ты не говорила о женитьбе, и я подумала...» «Что ты подумала?» — возмущенно рявкнул он. «Ну, что ты...» «Вот же черт! Ну как ты могла подумать, что я просто хочу с тобой жить? Когда ты отпустишь волчицу, то поймешь, что пара существует друг для друга, зависит и живет только если они рядом. Я так долго ждал этого момента, а потом перестал надеяться на чудо. И тут ты, милая девочка, которая была под препаратом, я...» «Не продолжай, мне до сих пор неудобно и стыдно». «Ты не виновата, а вот я... Нужно было по-другому». «Нет, ты помог мне. Спасибо, Дима, но все равно не стоит вести...» «Проклятие! Не проси. Я ни за что не оставлю тебя у деревни. Только домой и прослежу, чтобы дверь закрыла после меня». «Ты не понимаешь, что тогда...» «Ты чего боишься? Ты моя невеста. Стой! Сейчас!» — сказал мужчина и полез в бардачок, откуда достал изумительно красивую коробочку, которая была сделана из камушков. «Шкатулка из топазов мама делала сама много лет назад. Традиция нашей семьи и оборотней – кольцо пары». «Но я...» Дмитрий не дал ей ничего сказать и надел на палец маленькое нежное кольцо, украшенное небольшими бриллиантами. Пусть для всех оно будет обручальным и свадебным, а для нас это обряд пары. Когда ты поставишь мне метку, наденешь мне подобное. Отлично, тебе идеально подошло». «Оно изумительно!» – с невероятным восторгом воскликнула Виктория. «Это ты изумительная. А кольцо? Черт, какая же ты!» Дальше его слова прервались, так как он наклонился к девушке, подняв ее подбородок и обводя большим пальцем нежные губы. Через секунду оборотень поцеловал Викторию, поражая ее мужским теплом и нежностью. Спустя мгновение уже усилил поцелуй, захватывая в плен и не давая вырваться из стихийной страсти. Его руки обхватили стан девушки и пересадили ее на колени мужчины, продолжавшего атаковать рот Вики и ласкать желанное тело через одежду. Оборотень был заведен и понимал, что еще чуть-чуть, и он потеряет контроль. Ему до ужаса хотелось быть со своей девочкой, без ее стеснений и чужих преград, находиться рядом и утолить свой безумный огонь. Волков горел так, что его рвало на части от прикосновений к телу и губам Виктории. Почувствовав, что девочка пытается оттолкнуть его маленькими кулачками, скрипнул зубами, понимая, что она еще не готова, но он был на пределе. «Черт, сколько еще будет продолжаться эта невозможная пытка!» Мужчина собрал всю волю в кулак и стал давить на своего зверя, сходившего с ума от его волчицы. Мгновение, и он откинулся на сиденье, стараясь не шевелиться, чтобы не сорваться. Виктория смотрела на него помутневшими глазами, дрожа от возбуждения, но в глазах еще был страх. Его девочка не готова. Пока. «Я», — прошептала Виктория, — «ты прекрасна. Но домой я тебя отвезу. Если возникнут проблемы, то сразу звони мне, слышишь?» Вика кивнула, а Дмитрий обхватил ее лицо ладонями и хрипло прошептал: «Убью, если тебя кто обидит». «Я думаю, до этого не дойдет», – осторожно проговорила девушка, не сомневаясь в словах сильного мужчины. «Малышка, если будут проблемы, то ты мне позвонишь, обещай». «Дима». «Обещай», – твердо потребовал Волков. «Обещаю. Если будут проблемы, я сразу тебе позвоню». «Вот и умница», – с ухмылкой похвалил Дмитрий и добавил: «А теперь поехали в твою деревню».